Но на этом закончилось далеко не все. Сначала прибежали Ирма с Анжеликой, проснувшиеся от криков и грохота. В библиотеку их не пустили. Затем появился Тарас Воловик, настаивающий на том, чтобы ему непременно рассказали правду. «Давид Романович спятил и пытался убить троих человек», — объяснил ему Василий. «А одного даже убил, но давно. Труп у нас в подвале». После этого правдивого изложения обстоятельств дела Тарас сглотнул и растворился в недрах дома. Давид вскоре пришел в себя и попытался броситься на Макара, но рот у Далиани был заткнут, руки и ноги связаны, и он мог издавать только мычание и бешено вращать глазами. Его заперли в одной из дальних комнат и спустились в столовую. Сестры Ахметовы ждали там, волнуясь и прислушиваясь к звукам, доносящимся сверху. «Расскажите, что случилось? Господи, надо позвонить Анжею, он же ничего не знает». Макар молча посмотрел на Сергея Бабкина. Тот кивнул и вышел из комнаты. Этот безмолвный диалог Полине очень не понравился. «Куда это он, Макар?» «Терпение, Полина», — попросил Илюшин и дотронулся до виска. «Черт, у меня сотрясение». «Как он вас ухитрился расшвырять?» – спросил из кухни Василий и высунулся наружу. В руке он держал надкушенный бутерброд. «Как котят», – признал Макар. «Видел я людей в состоянии аффекта, но с таким сталкиваюсь первый раз. Дай бог, чтобы последний». «Вы расскажете, что произошло, или мы так и будем сидеть здесь, как две дуры?» – вспылила Анжелика. Илюшин поднял на нее глаза. Под его взглядом женщина притихла. «Макар, вы не правы», – вступилась за сестру Ирма. «Мы ведь действительно переживаем». «Насчет вас я не сомневаюсь», – мягко сказал Илюшин. «Чуть-чуть терпения, пожалуйста. Я расскажу, что произошло. Только нужно начать не с сегодняшнего дня, а немного раньше. И мне нужен помощник для этого повествования». «Сергей?» – уточнила Полина, которая тоже мало что понимала в происходящем. «Нет. О, вот и он». Две фигуры появились в дверях столовой. Сергей вошел внутрь, а за ним стоял... Полина вскочила. Второй раз за день она не верила своим глазам. «Анжей?» «Анжей, Анжей», — подтвердил Макар. Полина сделала несколько шагов и остановилась. «Дорогой Анжей!» — воскликнула Ирма, но, уловив что-то, замолчала. Ковальский выглядел уставшим и похудевшим. Полина впервые увидела его в джинсах и какой-то странной, почему-то знакомой клетчатой рубашке. «Полина», — смущенно начал он. Но она уже пришла в себя. Несколько фактов, не имевших объяснения, встали на свои места, и кое-что Полине стало ясно. Она прищурилась и уперла руки в бока. «Сердце, значит, подсказывает вам, что мы не увидимся больше. Прекрасная строчка, Анжей Михайлович. Я расплакалась над ней. Я действительно опасался, что так и случится», — попытался оправдаться Ковальский. «Врите больше», — непочтительно перебила Полина. «Где вы прятались, признавайтесь? Тоже в каком-нибудь подвале? Я уверена, вы все это время были в доме». «Не совсем в доме», — вмешался Илюшин. Полина обернулась и испепелила его взглядом. «Молчу, молчу», — согласился Макар. «И вам не стыдно?» — с укором сказала Полина Анжею. «Я из-за вас...» Она махнула рукой и отвернулась. Ковальский подошел к ней. «Очень стыдно. Простите меня, дорогая, но у меня не было другого выхода». Посмотрев на его виноватое огорченное лицо, Полина немного оттаяла. «Зачем вы вообще сбежали? Испугались, что вас убьют из-за ключа? Боже мой, при чем здесь ключ? Я впервые услышал эту странную историю от Макара. Прежде я и понятия о ней не имел». Полина окончательно перестала понимать, что происходит. «Но тогда почему? Зачем?» «Я объясню». Он отвернулся от Полины и громко спросил. «Или, может быть, ты объяснишь?» Полина удивленно проследила за его взглядом, кому он обращается? Там только Ирма с Анжеликой». Ирма тоже недоуменно смотрела на Ковальского. Анжелика сидела рядом с ней, помертвевшая, бледная, с искусанными губами, и молчала. Ковальский поклонился ей. «Здравствуй, Анжела!» «Здравствуй, Януш!» — резко отозвалась женщина. «Приятно видеть тебя живым, хотя и неожиданно. Надо полагать, новое имя ты взял в мою честь?» «Да, чтобы оно постоянно напоминало мне о том, что случилось». «Вы знакомы?» – недоверчиво спросила Ирма. «Были», – отрезала Анжелика, избегая смотреть на сестру. «Очень давно». «Давно», – подтвердил Ковальский. «Еще до моей смерти». Ирма зажмурилась и сжала кулаки. «Господи, кто-нибудь объяснит мне, что здесь происходит?» Объяснять пришлось Ковальскому. Анжелика отказалась участвовать в разговоре и даже попыталась уйти. Но путь ей преградил Сергей Бабкин. «Мне кажется, вам лучше дослушать», — заметил он. «Это не займет много времени». «Выпустите меня!» — яростно крикнула Анжелика. «Вы не имеете права!» «Не имею», — согласился Бабкин. «Но и не выпущу. Сядьте и слушайте. Это ведь касается и вас тоже». «Какое вам дело?» «Почти никакого. Не считая того, что я ездил в Польшу и прошелся по вашим следам». Анжелика отшатнулась, со страхом глядя на него. А Ковальский рассказывал историю, которую Полина один раз уже слышала. В конце его рассказа из кухни появился молчаливый Василий, поставил перед ним стакан воды. Анжей благодарно кивнул, сделал несколько глотков и закончил. «После этого я сменил имя и на много лет исчез из страны. Вот и все». «Дорогая, это правда?» — страдальчески спросила Ирма. Анжелика молчала. «Теперь вы понимаете, что я почувствовал, когда увидел вас с сестрой из окна кабинета?» — спросил Ковальский. «Столько лет я жил в страхе, что эта женщина, простите, что я говорю так о ней в вашем присутствии, найдет меня и снова будет шантажировать. Я боялся ее, как боятся дьявола. В тот день вы уже подходили к дому, и я сделал первое, что пришло на ум. Вышел из своей комнаты, прервав разговор, и спрятался. Так, что обнаружить меня было почти невозможно». Илюшин отчетливо хмыкнул. «Да, Макар, это удалось только вам. Никому другому, включая Полину, в голову не приходило... Давайте об этом потом», — попросил Макар. «Нет, давайте сразу», — потребовала Полина. «Где вы скрывались?» «Я потом покажу вам», — пообещал Ковальский. «Мне в самом деле очень жаль. Я и так был напуган. Мне казалось, что вокруг меня сгущаются недобрые тучи, а при виде Анжелики потерял голову». Ирма провела рукой по глазам, будто стряхивая плохой сон. «Нет, подождите», — силой сказала она. «Это все выдумка. Это неправда. Вы меня разыгрываете. Анжелика не могла...» «Милая, скажи им, ты вообще никогда не была...» И осеклась. «В Польше», — закончил за нее Ковальский. «А да-да. Теперь вы вспомнили?» «Она уезжала на год в Польшу, а потом вернулась. Сколько ей было тогда? 19? 18?» Ирма потрясенно взглянула на сестру. Та ответила ей вызывающим взглядом. «Так это правда», — прошептала Ирма. «Анжелика!» Та поднялась. Полина вновь поразилась ее красоте. «Ты обвиняешь меня?» – насмешливо спросила она. «В чем?» «В том, что я была молода и влюбилась в это ничтожество?» «Да, я не хотела отпускать его от себя. Я его любила. Тебе это должно быть знакомо, верно? Я хотела, чтобы он остался со мной». «Конечно, я никогда не стала бы доносить на него, но я должна сказать тебе одну важную вещь, дорогая моя Ирма. Всем вам!» Она обвела взглядом Полину, Илюшина и Сергея. «Вы думаете, он говорит вам правду, паршивый лжец? Он убил Роберта не случайно, а специально. Вы и представить не можете, как он ревновал меня, как ограждал от других мужчин». Она перевела дыхание. «Правда в том, что мне нравился Роберт. Да, я флиртовала с ним. В этом моя вина, и я никогда себе этого не прощу. Но убил его он. Он! Взгляните на него!» Анжей ссутулился и только молча покачивал головой в ответ на ее обвинение. «Ты видишь, Ирма? Видишь? Он даже не отпирается. Он знает, что я не лгу». Ковальский открывал и закрывал рот, пытаясь что-то сказать, но изо рта вылетал только жалкий хрип. «Вот оно, лучшее признание!» В голосе Анжелики звучало торжество. «Смотрите все на него! Убийца!» Она подошла к сестре и взяла ее за руку. «Пойдем отсюда. Я хочу забыть обо всем этом кошмаре. Ты думаешь, мне не снилось по ночам, как мой возлюбленный летит со скалы? Или как он заставляет меня обрежать труп Роберта?» Ковальский что-то прохрипел им вслед. «Молчи, убийца!» – выплюнула Анжелика. «Оставайся наедине со своей совестью!» В комнате повисла гнетущая тишина. И в этой тишине вдруг раздались отчетливые хлопки. Все уставились на аплодирующего Макара Илюшина. «Браво!» – воскликнул Макар. «Я восхищен! Вы использовали все шансы, даже после того, как Сергей прямо сказал вам, что он все выяснил». «Вы о чем?» – спросила Ирма и остановилась. «Не слушай их, умоляю!» – попросила Анжелика. «Пойдем же! Хватит им поливать меня грязью! Я не знаю, какие еще факты они собрали об этой ужасной истории, и не хочу знать!» «Один факт», – поправил Макар. «Только один. Интересно то, что вам он известен, а вот Ковальскому нет». Анжи поднял голову. Глядя на его всклокоченные волосы, на посеревшее лицо, Полина почувствовала острую жалость. «Уходим», – решительно сказала Анжелика и потащила Ирму за собой. «Можешь выпустить ее, Серега», – великодушно позволил Макар. «Пусть идет». «Нет, подожди», – Ирма остановилась. «Договаривайте, Макар, какой факт?» «Господи, ну какая тебе разница?» – вскричала Анжелика. «Речь идет об убийстве, ты понимаешь? Об убийстве!» «Нет», – сказал Макар. «Самое смешное заключается в том, что речь не идет об убийстве. Никакого убийства не было, это и есть тот самый факт». Ковальский так изменился в лице, что Полина испугалась за его сердце. И только потом до нее дошло, что сказал Макар. «Как это не было?» – не поняла Ирма. «О чем вы говорите?»